Девятая глава. Шоссе, ведущее к Хилле, было благословенно пустым. В течение первого часа мимо меня проехало всего несколько машин. Радио не играло, я в тишине барабанила пальцами по рулю, ожесточенно размышляя. Я сбежала с Унимака без больших сложностей. В аэропорту мне помог старший Фейри. Я ехала на машине, которая просто меня поджидала. Ехала свободная, как ветер. Если вспомнить, что я натворила, или что предположительно натворила, мне все давалось слишком легко, и это чертовски нервировало. Чтобы справиться с острой тревогой, я сосредоточилась на дороге и покрутила настройки радио, пытаясь найти что-нибудь успокаивающее. Между станциями потрескивали помехи, и я вдруг замерла. Что это? Нечто очень похожее на голос, шепчущий мое имя. Мурашки побежали по рукам, я немного прибавила громкость, и сквозь царапающие слух статические помехи донеслись обрывки слов. «Какого чёрта, Алли?» По радио звучал голос Гиацинты. Я резко вывернула руль, чуть не съехав с дороги. Встречная машина засигналила, водитель отсалютовал мне средним пальцем. Мое сердце бешено колотилось. Я не знала, должна ли ответить или... «Цинт?» «Если ты разговариваешь со мной, я не слышу», — сказала она. Ее голос то вырвался из помех, то глох. «Но я пообещала Джексону, что буду кормить его неделю, если он скажет, как с тобой связаться. Он сказал, что именно так передают приказы штормовым стражам, отправленным в треугольник, где ты, по-видимому, находишься, тупица. Ты спятила и решила пустить свою жизнь псу под хвост?» Цинт кричала, но я слышала, что в ней бушует не только гнев. Я обидела ее, когда сбежала, не попрощавшись. Может, если бы я рассказала об Андерхилле и жрице, она ничего подобного бы не говорила, но я не хотела рассказывать, потому что... «Я уже в пути», — говорила Цинт. «У Джексона есть знакомые пилоты. Они сказали, что видели тебя в аэропорту, поэтому он заказал мне билет на самолет. Я буду в Фэрбанксе в 5 вечера. И лучше тебе встретить меня, потому что я не буду стоять у дороги с поднятым большим пальцем, как делают люди, чтобы поймать попутку». Я посмотрела на часы. Резко вывернула руль влево и, развернув внедорожник, пересекла дорогу. Сообщение повторялось каждые несколько минут. Я оставила радио включенным, пока мчалась обратно тем же путем. Черт возьми, Цинт! Отчасти я знала, что глупо возвращаться на место преступления. Да, мы на Унимаке тоже смотрим полицейские сериалы. Но я не собиралась бросать Цинт. Я не хотела втягивать ее в эту неразбериху. С другой стороны, самой неразберихи я тоже не хотела. Всеблагая богиня, должно быть, Цинт не теряла времени зря, чтобы поскорее меня нагнать. У меня оставалось меньше часа, чтобы за ней вернуться. На сердце у меня потеплело, хотя я знала. При встрече она устроит большой скандал. Впереди появился аэропорт. А вот и Цинт. Стоит на тротуаре с двумя сумками, в оттороченном мехом длинном темно-зеленом плаще, который обвивается вокруг ее ног. Я моргнула. Она была в брюках. Если точнее, в джинсах. Которые... Ну, я сомневалась, что когда-нибудь раньше видела ее без юбки или платья. Наверное, сейчас это не самое главное, о чем стоит думать. Забыв про непривычный вид подруги, я подъехала, остановилась и распахнула дверцу. Цинт сердито на меня посмотрела. «Ой!» Забросила две сумки на заднее сиденье и уселась на пассажирское. Она не стала возиться с ремнем безопасности. И я почувствовала, что статистика катастроф с участием арендованных машин вскоре может увеличиться. Вырулив обратно на дорогу, я поехала в первоначальном направлении. Снова. Когда я была младше и ждала Цинт, нагоняя за то, что сделала, или не сделала, в зависимости от ситуации, я начинала покусывать щеку изнутри. Теперь я просто тяжело вздохнула. «Почему ты за мной полетела?» «Я не хотела, чтобы тебя изгнали, Цинт. Ты чертовски усердно трудилась, чтобы попасть туда, где ты сейчас работаешь, на королевские кухни». «Не тебе решать, Калик». Ее голос был резким, и то, что она назвала меня полным именем, показало, насколько она зла. «Ты сестра моего проклятого сердца, а я не сбегаю от своей семьи. Я думала, мы обе это знаем». Ох, выстрел прямо в живот. «Я от тебя не сбегала», — начала я, потом ухмыльнулась. «Да, я бежала так, словно мне подпекло задницу, и на мне горела одежда». Она кинула на меня косой взгляд, в ее глазах мелькнули смешинки. «Нельзя бежать, когда горишь. Надо остановиться, упасть, перекатиться и позволить другим потушить огонь. В дальнейшем можешь воспользоваться этим советом». Я расхохоталась. «Как скажешь». «Цинт, я...» Я крепче сжала руль. Уж не знаю, из какого пластика он был сделан, но он треснул в моей хватке. Краткий миг веселья был раздавлен тяжестью реальности. «Ты знаешь, что Андерхилл уничтожен?» Она слегка вздохнула. «Да, как я недавно сказала, до меня дошли слухи о каком-то происшествии». «Так это правда?» Я кивнула. Цинт положила ладонь на мое предплечье. «Значит, все организовано так, чтобы отправить тебя в Андерхилл, да? Я знаю, ты была лучшей из стажеров. Я знаю. О, это тоже утрет Фаолану нос. Именно ты станешь героиней. Мы можем вместе вернуть Андерхилл и вернуться на Унимак героинями. Мы обе. Клянусь мизинцем Луга, Джексон будет так...» «Это я его уничтожила», — перебила я Гиацинту, боясь запутаться в сетях ее грез. Четыре слова прервали полет фантазии Цинт. Становилось все холоднее. Дождь, сперва стекавший по лобовому стеклу, начал бить полузамерзшими каплями. Цинт молчала, а дождь продолжал превращаться в снег, и вскоре мы уже ехали сквозь белую мглу. Конец февраля на Аляске в самом разгаре. Шли минуты. Я ждала, когда же Цинт заговорит, и каждая секунда стоила еще одной унции моей веры в то, что подруга меня поддержит. Я не могла не раскрыть ей свой секрет. Она была права. Мы были названными сестрами, а не просто подругами. Во многих отношениях даже ближе кровных сестер. Я бросила на Гиацинту быстрый взгляд. Она смотрела в окно, прижав пальцы к боковому стеклу. «Цинт». «Нарочно?» — прошептала она. «Богиня, конечно, нет!» — взвизгнула я. «Я не...» Это произошло во время церемонии присяги. Я произнесла клятву, жрица порезала меня хрустальным ножом, а потом воткнула его в землю, и тут все просто... Черт, все просто полетело в тартарары. Я не осмеливалась отпустить руль, но мне ужасно хотелось провести руками по волосам. Старый детский нервный жест. «Значит, ты думаешь, что сможешь все исправить?» Цинт овладела собой, но мне не понравилось, что она как будто отодвинулась от меня. Фейри считали Андерхилл священным. Это был источник нашей силы, нашей магии и единственное место, куда не мог попасть ни один человек. Не поймите меня неправильно, люди могли пройти через Аляскинский треугольник, если осмеливались, как Гэри и Горд, но попасть в царство Фейри не могли. «Цинт, у меня нет выбора. Мне нужно все исправить, иначе я никогда не буду свободной. За мной будут вечно охотиться. Кроме того, я хочу все исправить. Это же наше королевство во имя Луга. Я уничтожила Андерхилл ненарочно». Я изо всех сил пыталась подобрать слова. «Королева-консорт Адер все знает. И я уверена, что ей рассказал Брес. Жрица тоже знает. Вряд ли еще кто-нибудь знает. Пока. За исключением, может быть, отца». Заднюю часть внедорожника занесло на тонком слое снега. И я под писк Цинт крутанула руль. Некоторое время мы дрифтовали, потом выровнялись. Снова взглянув на Цинт, я увидела, что она с зажмуренными глазами вцепилась в ручку двери. «Ненавижу эти металлические коробки. Не чувствую себя в безопасности, когда вокруг столько железа», — прошептала она. Я кивнула. «Теперь железа меньше, больше пластика». «Все хорошо, Цинт». Нас заставляли практиковаться в вождении, тех из нас, кто мог выбрать карьеру охранника-посла. Именно такую должность я опрометчиво назвала как избранное призвание, но сейчас мне казалось, что это произошло в какой-то другой жизни, невозможной. Цинт приоткрыла один глаз и уставилась на снег. «Итак, куда мы направляемся и что будем делать, чтобы вернуть Андерхилл?» «Не мы будем делать, а я. Я не хочу, чтобы тебя изгнали навсегда. Даже сейчас ты можешь вернуться. У тебя может быть своя жизнь. Ты выйдешь замуж за Джексона и...» «Вот как! Ничего подобного не случится! Он помогал мне скорее из чувства вины и в надежде, что я забуду, что он сделал». Я взглянула на нее. «А что он сделал?» «Ты знаешь, что он запер меня в голландской печи?» Гиацинта отпустила дверную ручку, чтобы схватить меня за предплечье. «В голландской печи?» — тупо повторила я, запнувшись на незнакомых словах. «Да, он пукнул, потом натянул одеяло мне на голову и сказал: «Дыши глубже, детка, это быстрее пройдет». Цинт передразнила низкий голос Джексона, и я не смогла удержаться от смеха. «И что, тебе не захотелось узнать его поглубже?» — поддразнила я. Она издала такой звук, будто подавилась. «Помилуй, это последнее, что я хотела узнать, и перестань менять тему». Я была почти уверена, что тему сменила она сама. «Как мы все исправим, чтобы вдвоем вернуться на Унимак?» — продолжала Цинт. «Ты веришь, что я сделала это ненарочно?» — рискнула спросить я. Гиацинта некоторое время молчала. «Я знаю тебя с тех пор, как королевская охрана привела тебя в приют, пятилетнюю, со слезами, примерзшими к обмороженным щекам. Ты не разрушительница, Алли. Не была ею раньше и не стала сейчас. Уж не знаю, что там случилось, но думаю, может, судьба решила, что тебе суждено покинуть Унимак и предприняла кое-какие шаги? А куда идешь ты, иду и я. Ты это знаешь». Я посмотрела на нее, и у меня перехватило горло. Такого со мной не случалось больше 8 лет. «Я люблю тебя, Цинт». «И я тебя люблю, соплячка. А теперь смотри на дорогу. Я не хочу испытывать пределы возможностей этого хитроумного устройства из пластика и железа. Думаю, это сделала жрица. 100%. И использовала тебя в качестве прикрытия». Я только что закончила подробный отчет о том, что произошло на испытаниях. Цинт поглубже уселась на сиденье, скрестив руки на пышной груди, что еще больше увеличило и без того внушительное декольте. Взгляд и поза подруги говорили о том, что она приняла решение, и ни одно земное существо не могло его изменить. «Не знаю почему, но я бы поставила на то, что виновата она. Жрица всегда была странной. И Мерк проработал шеф-поваром на королевских кухнях больше 70 лет. Однажды кое-что о ней сказал. Жрица заглянула на кухню, чтобы попросить чаю, и после ее ухода Мерк назвал ее «исказительницей». Я нахмурилась. «Что такое исказительница, черт возьми?» Цинт пожала плечами. «Не знаю, но он сказал это так, что я подумала, в слове нет ничего хорошего. В смысле, оно ведь от глагола «искажать». Может, тут и лежит ключ к разгадке?» Ее лицо просветлело. «О, прямо как в человеческих книгах про Нэнси Дрю и Трикси Белт!» Она хлопнула в ладоши. «Мы разгадаем тайну!» В отличие от Цинт, я вовсе не чувствовала радостного возбуждения. В основном потому, что моя голова лежала на плахе. А из-за меня могли снести голову и Гиацинте. Когда я взглянула на карту, у меня кольнуло в груди. До Хили осталось несколько минут. «Подожди, а зачем нам туда?» Я рассказала о том, как мне помог Рубизаль, и о том, что он попросил встретиться недалеко от ворот. «И ты говоришь мне об этом только сейчас? После 2 часов езды?» Она широко раскрыла глаза. «Кто тот парень, который умеет управлять карибами?» «Не думаю, что карибы — множественное число от слова «карибу». Карибы — это острова». «Неважно», — махнула рукой Цинт. «Но серьезно, ты думаешь, что ему можно доверять?» Вопрос был обоснованным. У меня сейчас нет выбора. Впереди был мост, запорошенный снегом. Рукотворное сооружение перекинулось через стремительную реку, вздувшуюся с началом весеннего таяния, полную ледяной воды. Слева от нас виднелись ржавые руины, должно быть, старый мост. Содрогнувшись, я попыталась сглотнуть. Мы въехали на мост, и я почувствовала огромную необузданную мощь стихии под нами. Отчасти я ощущала притягательность воды, но не могла справиться с опасением, что река разольется и захлестнет мост. Справа раздался всплеск, и небольшая волна как раз это и сделала. Мое сердце забилось чаще. Я сильнее нажала на педаль газа, несмотря на риск, что нас занесет на скользкой дороге. Моей единственной целью было убраться с моста, пока нас не смыло. Река осталась позади, и у меня вырвался вздох облегчения. «Все еще не любишь воду?» — мягко спросила Цинт. «Я гадала, помогут ли тебе с этим справиться на тренировках?» Я покачала головой. «Нет, тренировки не помогли мне перестать опасаться воды». Цинт не стала бы вспоминать мои детские страхи, если бы я сама не вспомнила, как в детстве чуть не утонула. А я не собиралась ворошить этот момент из прошлого. У дороги стояло большое красно-коричневое здание с простой вывеской. Руби не сказал, где именно в Хиле мы встретимся, но городок был маленьким. У меня заурчало в животе, как будто желудок наконец вспомнил, что я почти не ела в последние полсуток. И почти не спала. Недосып может подтолкнуть к неправильным решениям. В моем случае — к самым худшим. В городе был только один отель, унылый с виду двухэтажный дом. Цинт оглядела его и сказала: «Не высшего класса. Мы у черта на куличках. Просто радуйся, что это не палатка. И там есть ресторан». Я припарковала внедорожник, сунула ключи в карман и вышла на резкий аляскинский ветер, который тут же попытался высосать воздух из моих легких. Цинт взвизгнула, бросилась к главной двери отеля, а я последовала за ней не так поспешно, чтобы успеть осмотреться. Не потому, что дом был каким-то особенным, ничего подобного, а потому что в воздухе витало ощущение, которое мне не нравилось. По спине и шее прошелся легкий зуд, заставив меня медленно повернуться. Я никого не смогла разглядеть сквозь снег, и неприятное покалывание усилилось. 20 фейри могли наблюдать за мной с расстояния менее 100 футов, а я бы их не увидела. За мной наблюдали, я в этом не сомневалась. Улыбаясь, я поклонилась на все 4 стороны и дружески помахала рукой. «Дайте Рубизалю знать, что я приехала! Я буду ждать его в ресторане 2 часа!» Этого времени хватит, чтобы поесть. И хватит, чтобы обдумать следующий шаг. Со сном придется подождать, хоть и рискованно не спать так долго. Теперь я чувствовала, что спину сверлит множество взглядов, но подавила желание развернуться и начать охоту на преследователей. Вместо этого я зашагала к двери ресторана. Меня окутал порыв теплого воздуха, растопив снежинки в волосах и на длинных темных ресницах. Я моргнула, глядя на синекожего бармена, который вытирал длинную деревянную стойку. Он выглядел вполне по-человечески, если не считать цвета кожи и размеров. Бармен был выше 7 футов, с мощными мускулами и пирсингом в губе и ушах. «Здравствуйте». Я слышала об ограх, но еще никогда ни одного не встречала. Они могли быть жестокими и подлыми, и любили в жизни только 2 дела — трахаться и драться. Моя рука дернулась, нашаривая нож. На всякий случай. Огар одарил меня широкой, непринужденной улыбкой. «Меня зовут Докс, мэм. Добро пожаловать в Хилли. Что я могу вам предложить?» Я огляделась в поисках Цинт и обнаружила ее за столом в компании 4 мужчин. 4. Менее чем за 4 минуты. Это должно быть рекорд. Ее гормоны, наверное, действуют на мужчин, как манящий свет маяка или что-то вроде. Я вздохнула. «Что-нибудь достаточно крепкое, чтобы снять напряжение, пожалуйста. И меню». Докс ухмыльнулся и пододвинул меню через стойку. «Я принесу свое домашнее пиво. Только предупреждаю, оно может врезать по заднице». «Я фейри. Чтобы надрать мне задницу, надо очень сильно потрудиться». Я взяла меню, не ответив на его ухмылку. Огр не производил плохого впечатления, но я была здесь не для того, чтобы заводить друзей. «Ладно, значит, огрское пиво», — сказал он. «Но не говорите потом, что я не предупреждал».